Глава 27. Следует напомнить, что перед этим последним в нашей хронике появлением мистер Моллой был настроен отнюдь не радостно. При знакомстве с пистолетом, который теперь он держал развязно, словно официант тарелку жареной картошки, он заметно дрожал, как будто ненароком погладил скорпиона. Никто не заметил бы в нем особенного задора. Наверное, следует объяснить, почему сейчас он вошел резво и заговорил сильным, мужественным голосом. Эта разительная перемена произошла в нем стараниями его жены. От глаз Долли не ускользнули его колебания, и едва Шимп вышел из комнаты, она первым делом налила мыльному две рюмки бренди из бутылки, которую давно выпросила у лорда Авенхэма, и держала в ящике комода под теплыми панталонами. Бренди, как и портвейн, портит фигуру, но мистер Моллой, хоть и следил за своим весом, решил на этот раз поступиться правилами. Он выпил свои две рюмки и преобразился. После второй он подкинул пистолет в воздух и поймал за дуло. Еще одна, и он вышел бы из комнаты, балансируя пистолетом на носу. Собственно, в дело он ринулся с бесшабашной бравадой. Правда, в комнате было три человека, и ему обещали лишь одного. Чем больше, тем веселее чувствовал он. Что до нелепости слов «руки» он просто не мог бы сейчас подобрать никаких других. Его внезапное появление было встречено тишиной. Но лорд Авенхэм не мог долго сдерживать свое любопытство. «Руки?» – переспросил он. «Руки! Вверх!» «Зачем?» – удивился лорд Авенхэм. «Что происходит?» – спросил он, поворачиваясь к Джеффу. «Этот малый что, пьян?» Мыльный прояснил положение. «А мне нужна вот эта банка!» Энн скрикнула. «Нет, не отдавай ему, милый!» «Отдать ему банку?» – изумился лорд Авенхэм. «Когда в ней мои бриллианты? Ну нет, я не такой дурак!» Мыльный, которого убедили, что он скажет руки, а дальнейшее случится само собой, опешил бы, если б не благотворное действие двух рюмок бренди. Он отвечал все так же напористо. «Давайте сюда!» «Или я проделаю вас дырку?» Лорд Авенхэм с самого начала разговора смотрел на мыльного немигающим взглядом и, наконец, вспомнил, где его видел. Заодно он вспомнил, что собирался сказать этому человеку одну вещь. «Вы ведь муж миссис Моллой, да?» Многие обиделись бы на подобное определение, но только не мыльный. «Верно говоришь, брат?» «Я так и подумал. Я заметил вас, когда прислуживал за столом. Не знаю, известно ли вам, но у вас на макушке лысина». У мистера Моллая отпала челюсть. «Не может быть!» «Может! Если срочно не примете меры, станете лысым, как яйцо!» «О, попробуйте скальпо! Отлично помогает!» «Обязательно!» – с жаром отвечал мистер Моллай. «Спасибо, что сказали!» Он поднес руку к макушке и заметил, что держит пистолет. Это вернуло его к делу. «Ладно, к чертям мои волосы!» – сказал он краснее при мысли, что бы подумала его жена, увидев, как он отвлекся. «Давайте банку!» Его назойливость докучала лорду Авенхэму, но тот отвечал терпеливо. «Я повторяю, в ней мои бриллианты!» «Думаю, они ему и нужны!» – сказал Джефф. «Я должен был упомянуть раньше, но этот человек мошенник». «Мошенник? Вы хотите сказать, из этих гнусных гангстеров?» «Что-то в этом роде. Вот почему я просил вас быть осторожнее в разговорах с миссис Моллой». «Эта милая маленькая дама тоже мошенница?» «Боюсь, что да». «Лопни, кочерыжка!» — сказал лорд Авенхэм с болью разочарования. «Я должен это обдумать». «Банку давай!» — сказал мыльный, но он мог бы не утруждаться. Лорд Авенхэм впал в транс. Наступило молчание. Мыльный гадал, каких действий ждет от него жена. Энн укоризненно глядела на Джеффа. Он стоял, подняв руки, и такая покорность неприятно ее удивила. Она не любила Джеффа, но считала человеком отважным. «Вы что, не можете что-нибудь сделать?» – спросила она. Прежде чем Джефф успел ответить, лорд Авенхэм очнулся. Видимо, его размышления принесли плоды. «Предоставьте это мне!» – весело сказал он. «Я сам управлюсь». Он пошел на мыльного, пристально глядя ему в глаза. «Вы не сможете прицелиться, вы не сможете нажать на крючок, вы не в силах удержать пистолет». Мыльный не понял, почему это удивился он. Лорд Авенхэм с явным разочарованием повернулся к Джеффу. «Странно. Не получилось. Я слышал, как в пьесе один тип сказал так другому, и тот, выронив пистолет, залился слезами. Может быть, я сказал что-то не так?» «Вы все сказали так, — утешил Джефф, — но, боюсь, одними словами не обойтись. Простите». Он резко упал вперед и ударил Мыльного головой под колени. Мыльный, хоть и видел движение Джеффа, ожидал, что удар придется гораздо выше, и пошатнулся. Джефф обхватил его руками за ноги. Мыльный потерял равновесие и упал. Грянул выстрел, и два сильных мужчины в обнимку покатились по ковру. При виде этого кровь у лорда Авенхэма всколыхнулась. Он вздрогнул, как старый боевой конь. Немало воды утекло с тех пор, как он вот так же катался по ковру. В 1912-м, или нет, даже скорее в 1913-м, на балу в Ковенгардене, где поспорил с другим гостем. Но былой бойцовский задор не погас. Единственное, что мешало ему ринуться в гущу сражения, это банка, которую он по-прежнему держал в руках. Он как раз гадал, как от нее избавиться, когда уголком глаза приметил рядом женскую фигурку. «Подержи, дорогая», — сказал он, отдавая банку. Что касается намерений, это было вполне здраво. Нельзя по-настоящему участвовать в потасовке, если руки у тебя заняты. Увы, он не всмотрелся как следует в свою помощницу, иначе непременно увидел бы, что это вовсе не его племянница Энн, но бывшая милая маленькая подружка Долли Моллой. Она вбежала в гостиную на звук выстрела. Заперев дверь подвала за миссис Корк и Юстасом Трампером, Долли поспешила в гараж, завела двухместный автомобиль миссис Корк и вывела его на дорогу. Здесь она собиралась ждать Мыльного, но пистолетный выстрел изменил ее планы. Инспектор Первис всегда мчался на выстрелы в ночи. Помчалась и Долли. В тот миг, когда она показалась в дверях, Мыльный удачным движением ноги ослабил хватку противника и вскочил. Однако Долли видела, что дела его плохи. Продажа акций несуществующих нефтяных скважин – занятие прибыльное, но не способствующее росту мускулатуры. Лишь две рюмки бренди, да паника – позволили Мыльному освободиться от более молодого и спортивного бойца. Второй атаки ему было не выдержать. Также не вызывало сомнений, что вторая атака вот-вот последует. Джефф тоже стоял на ногах и явно примерялся, как бы двинуть Мыльного в челюсть. Поэтому Долли без колебаний пустила в ход весь свой женский потенциал. Она двумя руками подняла банку и со всей силы обрушила Джеффу на голову. Банка эта была большая, увесистая, не банка даже, а маленькая бочечка, выточенная из камня и украшенная университетским гербом. Лорд Авенхэм купил ее в Кембридже в первый год обучения. То, что она до сих пор не разбилась, свидетельствовало о ее прочности. Со своей стороны Долли, несмотря на хрупкое сложение, была куда сильнее, чем могло показаться. Она обладала крепкими руками и отличной сноровкой. Одного удара или хлопка, как выразился Эрнест Пеннифадер, хватило с избытком. Глаза у Джеффа закатились, колени подогнулись, и он осел на пол. Энн с душераздирающим воплем кинулась вперед и упала на его останки. «Джефф!» – вскричала она. «О, Джефф, милый!» Все это может показаться странным, учитывая ее неоднократно высказываемую неприязнь к упомянутому молодому человеку. Скорее от нее следовало ожидать возгласа «Браво!» или взрыва аплодисментов. Однако психологам хорошо известно, что в критические минуты женские чувства подвержены разительным переменам. Девушка может презирать полузащитника, нехорошо поступившего с ней на рододендроновой дорожке, но при виде того же полузащитника в луже крови после удара табачной банкой по голове ее гнев сменяется жалостью, жалость прощением, а прощение – любовью. Правда, Джефф не так уж сильно истекал кровью, поскольку ему всего лишь ссадило кожу этим самым гербом «Альма-Матер», но довольно было и этого. Энн поняла, что любит его и будет любить всегда, если, конечно, он выживет. И что Джефф вовсе не отброс общества, как она ошибочно полагала, но, напротив, цвет человечества. «О, Джефф!» – шептала она. «А его зовут Уолтер», – поправил лорд Авенхэм. «Хотя нет, черт возьми, ты права. Того гляди, забуду собственное имя». Он повернулся и укоризненно взглянул на Долли, которая поднимала пистолет, выпавший в схватке из рук ее мужа. «Эй!» – сказал лорд Авенхэм. Долли не могла уделить ему должного внимания. Она хлопотала вокруг мыльного, который, прислонясь к дверям, медленно приходил в себя. «Ну как ты, пупсик?» «Сейчас отдышусь!» «Вот и славно! Стекляшки добыл?» «Они в банке!» «Как в банке?» «В банке, киска, которую ты держишь в руках!» «Старый пень сказал!» «Если старый пень относится ко мне, — оскорбился лорд Авенхэм, — то я отвечу на это, грязный ты, фесвитянин!» Долли подняла руку. «Минуточку, папаша!» Она снова повернулась к мыльному. «Двигай в машину, пупсик, и заводи мотор. Надо линять, пока Шимп не очухался. А я за тобой. Машина на дороге. Отсюда сразу направо. Банку возьми с собой». «Ладно, солнышко», — покорно отвечал мистер Моллой, исчезая в дверях. «Теперь, папаша, — быстро сказала миссис Моллой, — я слушаю. Чего вам?» Лорд Авенхэм вытаращил глаза. «Чего мне? Чего мне? Да понимаете ли вы, что весь мой капитал до последнего пенса в банке, который унес этот обормот, ваш муж?» Долли задумчиво покусала пистолет. Она, похоже, искренне огорчилась. «Сурово выходит, — согласилась она. — Не хочется оставлять вас ни с чем, папаша. Ладно, кинем вам 25». «Чего-чего?» «Отстегнем 25%. Учтите, это только для вас. Ни для кого другого я бы этого не сделала. Но вы славный дед и своим портвейном спасли меня от смерти. Ну как, идет?» Энн подняла голову. Лицо ее было искажено. «Мне кажется, он умер», — шепнула она. «Не думаю», — сказала Долли. На лице лорда Авенхэма проступило некоторое упрямство. «Не перебивай, дорогая, мы говорим о деле. 25%. И учтите, это еще не железно. Все зависит от того, сумеем ли мы отвязаться от Шимпа». «25%? Сознаете ли вы, что все состояние моей племянницы тоже в этой банке?» «Вот как? До последнего паршивого пенса. Их доверили мне под мою ответственность. Я должен буду восполнить ее потерю. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что мне придется жениться на миссис Корк!» Встревоженное лицо Долли просветлело. Она с облегчением улыбнулась. «Что же вы сразу не сказали? А я и не знала, что у вас с Коркой все на мази. Ладно, раз вы решили жениться на миссис Корк, то дело улажено. Не прогадаете? У нее этих денег как грязи. Послушайте, папаша, она в погребе. Вот ключ. Идите туда и не выпускайте ее, пока она не скажет «да» в замочную скважину. Прощайте, мне пора». И Долли исчезла. Лорд Авенхэм некоторое время стоял без движения, неотрывно глядя на ключ в своей ладони. Смутно, словно сквозь сон, до него доносился голос племянницы, говорившей, что кто-то не умер, но лорд Авенхэм не вникал. Он собирал свою исполинскую силу воли для предстоящей страшной задачи. Внезапно он повернулся и шагнул в дверь, медленно, но решительно, расправив плечи и выставив подбородок, словно французский аристократ по дороге на гильотину. В этот самый миг снаружи донесся рев отъезжающего автомобиля. Долли не потребовалось много времени, чтобы добежать до машины. Подобно Миртл Шусмит и Энн Бенедик, она умела двигаться быстро. Покуда она стремительно шла через сад на тусклый свет фар, в душе ее разливалась тихая благодать. Она искренне жалела, что придется забрать у славного старикана, лорда Кейкбрида, все его земное достояние. Ведь что он женится на миссис Корк и становится обладателем корковских миллионов, рассеяла последнюю тень, и теперь Долли была вполне счастлива. Первое подозрение, что не все к лучшему в этом лучшем из миров, закралась у нее, когда, подойдя к тихо урчащей машине, она увидела рядом не только своего мужа, но и ехидну Твиста. «Привет!» — сказала она, немного опешив. Шимтвист был в отличном расположении духа. Выстрел прозвучал для него приятной неожиданностью. Он до самого конца не верил, что Долли сдержит слово. В результате ее приветствовал потеплевший и почти дружелюбный Твист. «Молодцом, Долли! Чистая работа!» Долли по-прежнему силилась приучить себя к мысли, что он здесь. «А что ты сделал с занудами?» «Запер. А где корка?» Долли облегченно вздохнула. Она нашла выход. Выход всегда есть. «В подвале!» — сказала она, и тут же театрально вздрогнула. Она круглыми от ужаса глазами смотрела Шимпу через плечо. «Черт! Вовсе не в подвале! Вот она!» «Где?» — воскликнул Шимп, оборачиваясь. «Разумеется, маленький пистолет не сравнится с табачной банкой, украшенной гербом Королевского Кембриджского колледжа. Если Джефф осел, как мокрый носок, то Шимп лишь пошатнулся. Однако, пошатнувшись, трудно сразу восстановить равновесие. Долли хватило секунды, чтобы затолкать мужа в машину, усесться самой и тронуться с места. Автомобиль рванулся вперед, набирая скорость с каждым оборотом колес. Мистер Моллой был преисполнен восхищения. «Сегодня ты весь вечер попадаешь в точку», — с любовью заметил он. «Это только начни», — отвечала Долли. Она замолчала, внимательно глядя на дорогу, как и положено, за рулем.